Глава 6. «Нет, Лаврентий Павлович, это было решение отца, и отменять его я не собираюсь». «Вася, но оно же противоречит Конституции Советского Союза», продолжал убеждать меня Берия. Я посмотрел прямо в глаза этого очень уважаемого мною человека через увеличивающие круглые линзы пенсне на его переносице. «Папу вы также убеждали бы?» Маршал ухмыльнулся. «Умеешь ты, Василий, задавать вопросы?» «Уговорил. Но что будем делать сейчас?» «Как что? Менять Конституцию. Выкинем несколько статей и добавим новые». «Это тебе что? Инструкция к посудомоечной машине, чтобы вот так по твоему желанию пункты менять?» Спросил Берия и задумался. Я закурил сигарету и стал ждать, что он скажет. «Да». С основным законом государства у нас здесь довольно весело. Если Конституции 24 и 36 годов были тождественны тому миру, то вот Конституция 38 года, названная здесь Второй Сталинской, была по-своему контрреволюционна, так как разрешала в достаточно широких пределах частную собственность на средства производства. Как назовут основной закон Союза 41 года? Конституция Сталина-младшего? Но вот 126-ю статью я непременно поправлю. Не должно быть одной партии. Или в моем союзе не должно быть их вообще. Но это уже следующий этап. «Василий, а ты уверен, что Иосиф Виссарионович собирался вводить такие изменения?» Опять 25. Да, Синельников тогда здорово придумал, как дешево и сердито захватить Канаду. Но вот возложить весь труд по почти добровольному вхождению новой республики в Советский Союз на североамериканские Соединенные Штаты – это моя идея, когда я был еще полковником ФСБ в том мире. Хорошо мы тогда с отцом поспорили. И о многопартийности в том числе. Черт, уже столько времени прошло, а все продолжаю спорить с ним в своих мыслях. Но уже не со сторонних позиций человека не отсюда, а как сын, продолжающий его дело. «Не просто уверен, Лаврентий Павлович, просто знаю. Но зачем нам столько партий?» «Ну что, пора. Намеков я давал уже достаточно». «Нам вообще не нужны партии. Но вот чтобы убрать их все, сначала их должно быть как минимум несколько». «Все, Рубикон перейден», сказано вслух и громко. «Ты хочешь убрать Коммунистическую партию Советского Союза?» Ух, как он на меня смотрит. Кажется, сейчас насквозь прожжет. «Вы правильно меня поняли». Я не отвожу взгляда. Это не детская игра в гляделки, кто кого пересмотрит. Здесь достаточно всего 1-2 секунд. Он примет к сведению информацию, не соглашаясь с ней. Примет, но обдумывать сразу не будет. Не может, потому что все его естество просто восстает против этого. Убеждения всей жизни не позволяют. Но вот еще чуть-чуть, и он будет готов выслушивать доводы. Но только выслушивать и не соглашаться. А уж только потом Берия начнет их осмысливать. «Лаврентий Павлович, а вы присмотритесь повнимательней к нашей партии. В ней уже сейчас можно заметить отдельные признаки кастовости. Карьеристы идут в партию, потому что без нее им наверх не подняться. В результате, когда-нибудь ситуация дойдет до того, что на вершину власти смогут попасть не лучшие, а хитрозадые, извините за грубость, которым власть нужна ради самой власти». Начал я даже не с самого важного. Он молчит, но слушает внимательно. «Но ведь как там основоположники Маркс с Энгельсом писали? Построение бесклассового общества возможно только в мировом масштабе. Голая теория. И подтвердить ее фактами нельзя. В то же время общество само не стоит на месте. Сегодня уже полностью понятно, что на данном этапе развития цивилизации объединить человечество в масштабах планеты невозможно. Как следствие, невозможно построить коммунизм. Зачем нам тогда партия, основная цель которой невероятна в принципе?» «А каким ты видишь общественное построение нашей страны?» – неожиданно спросил маршал. «О, значит, он уже сейчас частично согласен на запрет Компартии». «Сложно это все, Лаврентий Павлович. Очень сложно. Рассматривать государство без учета структуры его управления невозможно. Надо как-то ранжировать общество. Я вижу три основных уровня. Подданные нашей державы, граждане и элита. Элита наследственная? Почти перебил меня Берия. Вот умеет он смотреть в корень. Ни в коем случае. Иногда природа отдыхает на детях даже великих людей. Усмехнулся я. Возврат к монархии никому не нужен. Да нас просто народ не поймет. Возврат сегодня в Советском Союзе к царизму даже теоретически невозможен. Мне дико хочется создать такое общество, чтобы наверх пробивались самые умные, трудолюбивые, талантливые и честные. При этом они отчетливо должны сознавать, что чем выше они будут стоять на ступеньке общественной лестницы, тем большая ответственность будет ложиться на их плечи. Более того, мы здесь и сейчас уже достаточно близко подошли к построению такого общества. Он помолчал, а потом неожиданно усмехнулся. «Да, Василий, чем дальше, тем все больше ты меня удивляешь. Тебе задаешь один вопрос, ты отвечаешь. В результате вопросов появляется еще больше. Ладно, я подумаю над твоими словами». Когда я вечером пересказал нашу с Берией беседу Синельникову, тот удивленно посмотрел на меня. «А как же тогда те разговоры?» «Действительно». Около года назад, по внутренним часам, всего-то год, а кажется, 100 лет назад, еще на старой базе проекта «Зверь» во время одной из вечерних посиделок руководства я выдал схему превращения Советского Союза именно в монархию. Правда, тогда я в самых дурных снах не мог предположить, что сам окажусь в центре той схемы. То, что я сегодня сказал Лаврентию Павловичу, что народ не поймет. А кто его спрашивать будет в такой ситуации? Качественная пропаганда на фоне роста уровня жизни и проглотит все, что угодно. Но интеллигенция немного потрепыхается. Я вытащил сигареты, закурил и глубоко затянулся. Только вот она мне нахрен не надо. Хочу ли я, чтобы наши с Галиной дети находились с самого рождения под жутким прессом такой ответственности? Да никогда в жизни. О! До меня только сейчас дошло, что у меня здесь наверняка когда-нибудь будет ребенок. За пару последних десятков лет в том мире я уже как-то на эту тему задумываться совершенно перестал. А ведь действительно, мало того, что у меня сейчас в личной жизни не просто хорошо, а великолепно, так ведь вполне радужные перспективы открываются. Я посмотрел на ожидающего моего ответа Егора и улыбнулся. «А вот не хочу». И, глянув на его недоумевающую рожу, выложил свои мысли. Синельников задумался, и помаленьку его губы тоже растянулись в улыбке. Правильно Лаврентий Павлович тогда сказал, что на его лице все написано. Пришлось сунуть ему кулак под нос. «Рано еще, Светке, иметь детей!» Этот хмырь расцвел еще больше. «А мы никуда и не торопимся!» Спорное утверждение. Не знаю, как мой друг, а вот я домой тороплюсь. И дело совершенно не в детях, а в моей жене. Почему-то мне сегодня хочется пораньше ее увидеть. Впрочем, как и всегда. Деревня. А вот не был я никогда в деревне по-настоящему. Даже в том мире. Так, проезжал мимо. Ну, ночевал несколько раз, когда к знакомым на рыбалку заглядывал. Городской я житель. А тут... Галинка захотела меня познакомить со своей бабушкой. Но какое к черту знакомство, если я прикачу под охраной батальона спецназа? Егор выручил. Перенес плановые учения бригады ВДВ в тот район. Десантники грамотно прочесали все вокруг и полностью контролируют местность. Здешнее население вроде бы не против. Основные уборочные работы проведены, а солдаты с народом вежливы. А уж как деревенские у нас падки на такое отношение. Бабка у моей жены оказалась очень интересная. Политика и государственный строй ей до лампочки. Лишь бы жить не мешали, как она выразилась. Неграмотная, но бойкая. Говорит все в глаза. Авторитетов для нее не существует. Высокая, на голову выше меня, костлявая, подслеповатая. вечно забывает свои очки на собственных волосах, а потом ищет их. И очень работящая. Ни минутки не может посидеть без дела. Родила 8 детей, но выжила 5. Не знаю, сколько у нее всего внуков, но то, что очень любит единственного ребенка своего младшего сына, весьма заметно. Обрадовалась внучке довольно прилично. Посмотрела на меня, буркнула: «Ноги вытирай», указав на половичок, и тут же усадила за стол. «Как кормят в деревне?» «Ну, не скажу, что вкусно, потому что это будет очень большим преуменьшением». Наваристый борщ со сметаной и свежим ржаным хлебом, корочка которого натерта чесноком, и самогон. Прозрачный, как слеза, и мягонький. Градусов под 60, наверное. На мой вопрос: «А участковый куда смотрит?» ответила: «Что ж он, дурной? Не на продажу же, а самой разговеться и хороших людей угостить». Налила мне и себе по полстакана, и Галинке накапала на самое донышко. А баня вечером. Мало того, что пар до костей пробирает, а березовый веничек. Ну, если еще учесть, что я как свою благоверную вижу, в чем мать родила, сам не свой становлюсь. Да, в общем, хорошо мы с женой попарились. До последних сил. Еле потом постелили себе на сеновале. Под самым распахнутым окном положили на свежее душистое сено толстое одеяло шинельного сукна, чтобы не кололось. И только потом простыни, подушки и пуховое одеяло. Яркие колючие звезды смотрели прямо на нас. А мы, уставшие, но счастливые, на них. «Васенька, а там правда тоже живут люди?» «Не знаю, родная, и никто пока не знает». «А когда узнают?» «Ну, наверное, когда полетят туда». «На Луне точно никого нет, там воздух отсутствует. Но на Марсе и на Венере ведь должны же быть». «И там нет никого. На Марсе ночью жуткая холодрыга за 100 градусов. А на Венере наоборот. Круглые сутки жара до 1500 и давление, как на 5-километровой глубине у нас в океане». «А есть у нас такие глубины?» Галинкина головка лежала у меня на груди, но сейчас она подняла ее, повернула и смотрела на меня широко открытыми глазами. Ничего увидеть в темноте она, конечно, не могла, но смотрела. Я погладил милую по шелковистым волосам и уложил обратно. «Есть! И даже глубже!» Я гладил жену по голове и думал о том, что совершенно не хочу контролировать себя в разговорах с ней. «А все-таки ты у меня, Васенька, странный. Иногда мне кажется, что ты пришелец с одной из этих далеких звезд. Все на свете знаешь». «Не со звезд, родная моя!» Решился я неожиданно для самого себя. «Из будущего. Причем из будущего другого мира». «Как это?» Она опять подняла головку и опять смотрела на меня широко раскрытыми глазами, доверчиво прижимаясь ко мне своей голой грудью. И тогда я начал рассказывать ей все. И про параллельный мир, и про проект «Зверь», и про то, что было мне в том мире под 70, про свои беседы оттуда с отцом здесь, и про Женю Егора. Про то, что тот мир катится неизвестно куда, и про мое нежелание получить такое же здесь. Про то, что я считаю, что человеческая цивилизация не должна развиваться только вглубь, как там, нарываясь на все большие свои внутренние проблемы, а должна двигаться вширь и вдаль, к этим колючим огонькам звезд, которые смотрят на нас сейчас. Даже про свою случайную любовь той юности рассказал, и про то, что у меня там остались дочь и внуки, которых я очень люблю, и страна осталась, которой я очень много должен. Не знаю сейчас, как ей помочь, но постараюсь сделать все возможное, чтобы святой долг отдать. Конечно, я не мог за одну ночь рассказать Галинке все. Это было просто невозможно. Но вот то, что во мне странным образом переплелись та жизнь и эта, что Светка здесь мне родная сестра, хотя там у меня вообще не было братьев и сестер, я все-таки успел рассказать. «Бедненький мой!» Ее ладошка ласково гладила мою щеку, а слезы капали мне на грудь. «Глупенькая!» Я усмехнулся. «Здесь у меня есть ты и моя держава. Я самый богатый человек в мире. Богаче просто быть не может». Проснулся я, когда уже давно рассвело, и под окном раскудахтались куры. Укутал поплотнее забавно сопящую носиком Галинку. Утром в начале сентября уже довольно прохладно. Натянул бриджи, мягкие кавказские сапоги, несколько пар которых мне подарили. Сунул в карман вытащенную из кобуры привычную гюрзу и по скрипучей лестнице спустился вниз. Во дворе на вытертом от утренней росы столе меня ждали заботливо укрытые вышитым полотенцем большой глиняный кувшин парного молока и половина каравая свежего белого хлеба. Бабуся давно встала и, позаботившись о моем завтраке, куда-то умотала. Я с удовольствием потянулся. Эх, хорошо-то как здесь. Но надо возвращаться в Москву. Работы выше крыши. Все приемные аппараты УСИ работали без перерыва. Офицеры только успевали менять бобины и нажимать клавиши готовности, как тут же происходила синхронизация, и электромоторы начинали протягивать кинопленку. Информация шла потоком. Мы с Егором не успевали просматривать списки приходящих файлов. На 99% была только техническая и научная информация. Совсем немного из искусства того мира. И ничего о том, что происходит там вообще. Связь была односторонняя. Сработала закладка Викентьева. Файл-сервер на 800 терабайт с подключенной автоматикой аппаратурой пробоя. Но у него самого, получается, по-прежнему доступа к аппаратам нет. Что же у них там произошло? Как нам с ними связаться? Нет, конечно, я со своей ныне идеальной памятью знал полностью теоретическую и техническую стороны аппаратуры пробоя в параллельный мир. Но, во-первых, без цифровых технологий заниматься здесь этим было пока бессмысленно. Значит, вынь да положь несколько лет для создания достаточно совершенных компьютеров. Без них необходимую точность настройки аппаратов не могли получить никаким способом. А во-вторых, численные значения параметров пробоя именно в наш мир и, соответственно, обратно отсюда туда. Я их действительно никогда не знал. Вначале очень не хотелось напрягать Викентьева и наших молодых гениев, довольно ревностно относившихся к секретности проекта и своей значимости в нем. А потом? Потом мне этого просто не требовалось, так как все необходимое было забито в тех программах, которые предоставили мне ребята вместе с портативным аппаратом пробоя. Даже когда у нас здесь будет все необходимое, пробовать связаться отсюда с моим прошлым миром бессмысленно. Я достаточно хорошо разбираюсь в математике, чтобы понимать, что 10 в минус 14, чтобы найти хоть какой-нибудь параллельный мир вообще, и тем более 10 в минус 16, чтобы связаться с моей первой родиной. Это не просто низкая вероятность, а абсолютный ноль. Что нам остается? Ждать и надеяться, что Викентьев там разберется со всеми своими заморочками и все-таки выйдет на связь. А также дожидаться появления у нас здесь необходимого уровня технологий и после этого напрягать наших ученых, передав им всю информацию по теории пробоя. Может быть, что-нибудь и придумают.